Но ведь Наташа, наверное, оставила вам свой адрес. Да не оставила она, что ты будешь делать? Я ведь говорила ей, адрес-то оставь, вдруг приедет, а она нет, теперь, мол, не приедет. Раз, говорит, в июле не приехал, значит, все. А что все? Ну, не смог в июле, приедет в августе, а нет, так и в октябре, а она свое. Пойду, тетя Люда, и все тут. Я уж ей и на лестнице кричала, оставь адрес-то, да где там? А что же она? Что с ней случилось? Что она про себя сказала? Да горе у ней. Мать она похоронила. Зина-то, мать ее, умерла. Я смотрю, они не звонят, не приезжают. Что, думаю, такое стряслось? А оно вон как все вышло. А я и не знала ничего, не пошла ни на похороны, ни на 9 дней, ни на 40-вины. А ведь мы вместе 50 лет прожили. И чтоб 40 какие, или что, Боже, сохрани. А ее сын, Филипп пытался справиться с биением сердца. Сережа-то? Сережа ничего, говорила, вроде здоров, в школу ходит. А про меня она что-нибудь спрашивала? «А как же? Она и приходила-то, чтоб про вас спросить. Говорит, я, мол, навестить вас, тетя Люда, а сама все про вас, все про вас». Что же она и телефон свой не оставила? Ни адреса, ни телефона. Нету. Нету, говорит, телефона. А адрес не оставила, потому что расстроилась. Не приедет, говорит, больше. Видать, любит она вас. Филипп испытующе посмотрел на старую женщину. Что же это такое? Можно ли в это поверить? Его адрес куда-то пропал, а свой она оставить не захотела. Почему? Может ли это быть правдой? Любит, а адреса не оставила. Он попытался улыбнуться. «Как же я ее найду?» «Не оставила, потому что расстроилась, говорю тебе. Она ведь... Батюшки, я и забыла совсем. Вот голова-то стала, как решето. Она ведь беременна, Наташа-то». «Что?» Филипп решил, что ему послышалось. «Что-что? Беременная она вот что. Ребенок у ней будет, понимаешь? Я же говорю, любит она тебя. Как это может быть? Известно, как может быть. Что ты бледный-то такой стал? Ну-ка, вот тебе воды, попей. Людмила Ивановна налила воды из стеклянного графина, стоявшего на подоконнике. Попей, попей, а то на тебя смотреть страшно. Может, чаю тебе налить? Но Филипп не стал пить. Она сама вам сказала, что ждет ребенка? Сама? А кто же еще? Я ей говорю, что-то ты поправилась, что ли? А она нет, говорит тетя Люда, беременная я. Я еще спрашиваю, что, мол, замуж собралась? А она, нет, тетя Люда, замуж не иду.